22. В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марии Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через 10 минут Соня вошла к Марии Дмитриевне. «Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича», — сказала она. «Да как же, к ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано», — сказала Мария Дмитриевна. «Нет». «Она оделась и вышла в гостиную», — сказала Соня. Марья Дмитриевна только пожала плечами. «Когда эта графиня приедет? Измучила меня совсем. Ты смотришь, не говори ей всего», — обратилась она к Пьеру. «И бронить-то ее духу не хватает. Так жалка, так жалка! Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его. Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением. «Петр Кириллович», — начала она быстро говорить, — «князь Болконский был вам друг». «Он и есть вам друг», — поправилась она. Ей казалось, что все только было, и что теперь все другое. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее, но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку. «Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня». Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала. «Да, я скажу ему», — говорил Пьер, — «но он не знал, что сказать». Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру. «Нет, я знаю, что все кончено», — сказала она поспешно. «Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить». «Простить, простить меня за все!» Она затряслась всем телом и села на стул. Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера. «Я скажу ему, я все еще раз скажу ему», — сказал Пьер, — «но я бы желал знать одно». «Что знать?» — спросил взгляд Наташи. Я бы желал знать, любили ли вы? Пьер не знал, как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем. Любили ли вы этого дурного человека? Не называйте его дурным, сказала Наташа. Но я ничего не знаю. Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят. «Не будем больше говорить, мой друг», — сказал Пьер. Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос. «Не будем говорить, мой друг, я все скажу ему, но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом. И ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, вспомните обо мне. Он взял и поцеловал ее руку. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду. Пьер смутился. Не говорите со мной так. Я не стою этого, вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей, но когда он сказал это, он удивился сам своим словам. «Перестаньте! Перестаньте! Вся жизнь впереди для вас!» — сказал он ей. «Для меня? Нет. Для меня все пропало!» — сказала она со стыдом и самоунижением. «Все пропало», — повторил он, — «ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты.